Глава 30. Лори. Главное — сохранять спокойствие. Уже второй день я давала себе такую установку, но следовать ей было все труднее, потому что наше путешествие превратилось в настоящее цирковое представление. Правил на арене, разумеется, мой супруг и его неугомонная ипостась. У него даже появилась ручная мартышка в виде Патрисии, которая не упускала момента продемонстрировать ему свою благосклонность. Первые трудности начались уже через 5 часов после начала путешествия. Я закипала, как старый чайник, глядя на то, как бесцеремонно моя сестрица кокетничает с мужчинами. О, как мне хотелось вышвырнуть ее из кареты! Проклятье на мою душу! Почему Рейн вообще взял ее в это путешествие? «Да, я сама просила его о помощи, но, Тхал, его побери, я ни за что бы не согласилась на ее присутствие. Чем думал Рейн?» Хотя тут, в принципе, понятно, кто истинный автор этой идеи и каким именно местом он мыслил. Одно оставалось для меня непонятным. С каких пор Рейн стал слушаться дракона и советоваться с ним? Объясниться со мной о причине такого решения он так и не пожелал. От этого я злилась еще сильнее. Поэтому, когда Рейн, склонившись к моему ушку, мило предложил мне продолжить путь верхом на драконе, я ответила уверенным отказом. У меня, конечно, были на это свои причины, но озвучивать их я не собиралась, платя ему той же монетой. У него свои секреты, у меня свои. Еще 30 минут Рейн умолял меня принять его предложение. Жаловался, что у него болит все тело, мол, ему, бывшему полноценному дракону, ранее не приходилось путешествовать в карете на такие длительные расстояния. Уяснив, наконец, что я не поддамся на его уговоры, он обозвал меня упрямой ослицей и горделиво отвернулся к окошку. Но уже после первой остановки поведение Рейна вдруг изменилось. Его раздражение и злость отступили, он вдруг стал вести себя бодрее и веселее, начал отпускать пошлые шуточки, которые смешили только Патрисию, оказывал ей знаки внимания, вызывая во мне мерзкое чувство ревности, а потом начал открыто дразнить Лиса, раздавая ему советы в стиле «жадный вор карьеры не построит», «в тюремной камере не кормят по утрам», «Вору подкаблучнику солнце светит лишь через решетку, чужая жена не кошелек, ручки туда тянуть не стоит» и другие гадости. Все это, разумеется, неимоверно бесило Лиса. Несколько раз я просила мужа успокоиться. Он послушно замолкал, но тишина в карете царила максимум 10 минут. Стоило нам с Лисом переглянуться, и Рейн снова заводился. Я вглядывалась в его ярко-голубые глаза в поисках объяснения такой резкой перемене. В конце концов, Рейн не стал бы сам призывать дракона, ведь он прекрасно осознает возможные последствия, а лаванда по пути нам нигде не встречалась. Но ближе к вечеру, когда Лис и Рейн подрались уже 2 раза, а из уст моего супруга вырвалось «жадный, мерзкий простолис», мне пришлось потребовать срочную остановку. Карета остановилась в середине леса, и я, как ошпаренная, выскочила на улицу. Поняла, наконец, какую оплошность допустила. Обыскав чемодан Рейна, я громко выругалась. Там обнаружились не только запасы ромашки, но и запасы лаванды. Хуже всего, что один пузырек с лавандой уже был пуст. Оказывается, 30 минут нам составлял компанию дракон, а не Рейн. Дракон, разумеется, выскочил следом за мной. Я молча всмотрелась в его голубые глаза и все же заметила крошечные огненные искорки, которые еще недавно я приняла за блики солнца. Вот проклятье! Сговорились, значит. Ну, я им устрою. Когда я открыто заявила Харду, что их секрет раскрыт, то он с приторно-милой улыбкой сообщил мне, что Рейн будет отдыхать почти все путешествие. Мол, у них, видите ли, договор. Теперь они будут заботиться не только обо мне, но и друг о друге. А раз я отказалась принять их щедрое предложение прокатиться верхом, то то мне придется терпеть драконье общество все путешествие». «Да я высоты боюсь!» — крикнула гневно. Харда, казалось, от этой новости хватит удар. «Это удар ниже пояса, Лори!» — орал он, расстроенный до нельзя. «Ты ведь жена дракона, ты не можешь так со мной поступить!» От переживаний он отодвинул меня в сторону, открыл свой чемодан и залпом опустошил еще один пузырек лаванды. Я устало закатила глаза и, принимая поражение, вернулась в карету. Остальную часть пути Харт развлекался в компании Патрисии. Я злилась, а он, гад такой, поглядывал на меня и улыбался. «Так для дела надо», — шепнул он мне на ухо, но я отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Общалась я исключительно с Лисом, о чем очень скоро пожалела, потому что как только мы добрались до постоялого двора, дракон снова подрался с Лисом, посчитав, что мой друг проявляет ко мне повышенный интерес. Даже ночь не прошла спокойно. Нам пришлось провести ночь в придорожной гостинице, где спать на полу было удобнее и безопаснее, чем на шаткой узкой кровати. К тому же там оказалась всего одна свободная комната. Поэтому мне пришлось делить постель с Патрисией, а мужчины расположились на полу. Когда моя сестрица надела на себя длинную соблазнительную сорочку изумрудного цвета и, виляя бедрами, двинулась к кровати, я ощутила себя проигравшей, потому что заметила оценивающий взгляд Харда, который, естественно, пришелся по душе Патрисии. Глянув на свою простенькую белую сорочку до пят, я запрыгнула под одеяло и отвернулась к стене. «Ненавижу зеленый цвет. Мне больше нравится белый», — заявил с улыбкой Лис, оказывая дружескую поддержку. «Лори, милая, подари этому простолису нашу семейную сорочку», — тут же протянул Харт. «Спите», — шикнула раздраженно. «Спокойной ночи, мальчики», — протянула добродушно Патрисия, устраиваясь рядом со мной. «Спокойной ночи, сестричка», — добавила она тише, и в ее голосе послышались издевательские нотки. «Впервые сплю со змеей», — прошептала едва слышно, чтобы меня услышала только Патрисия. «А могла бы с драконом?» — мечтательно вздохнул Харт. Я запустила в него расческой и раздраженно задула единственную свечу. В отличие от Патрисии, я еще очень долго не могла уснуть, поэтому стала невольной свидетельницей того, как Харт и Лис пинали друг друга в темноте и упражнялись в остроумии, нашептывая гадости и всевозможные варианты расправы друг над другом. Утром я очень надеялась увидеть Рейна, но, увы, на арене также остался Харт. К вечеру, когда на горизонте показалась обитель Хансонов, мне все же пришлось с ним заговорить. «Веди себя нормально», — предупредила я, тихо склонившись к его уху. «Мы не должны привлекать внимание». «Я буду самим очарованием, Лори. Не переживай». «Охотно верю», — протянула саркастично. «Ты мне не доверяешь?» «Нет». «А вот это было обидно», — буркнул дракон и отвернулся к окну. Поместье Хансонов больше походило на настоящий дворец. Трехэтажное здание с белыми стенами и величественными колоннами поражало своим великолепием и внушительными размерами. Казалось, оно создано специально для того, чтобы здесь гостила вся столичная знать. Позолоченная крыша завораживающе переливалась под закатными солнечными лучами, а на верхушках флигелей красовались фигурки драконов, словно подсказывающие случайным путникам, кем является хозяин этого чудесного места. Пока карета катилась по вымощенной дорожке к дому, я с любопытством разглядывала огромную лужайку, усыпанную разнообразными цветами, видневшийся вдалеке зеленый лабиринт и огромный разноцветный фонтан. Понимала, что все это великолепие создано настоящим мастером, искусно владеющим своей магией. Харт галантно помог мне выбраться из кареты и, сверкнув глазами, тихо прошептал: «Все идет по плану, Лори, не переживай». Я мило улыбнулась глазеющим на нас слугам и сквозь зубы процедила. «Если бы со мной был Рейн, то все, возможно, шло бы по плану». «Надо же продемонстрировать хозяевам и гостям, что твой муж дракон. Прежде чем Рейн отбыл в отпуск, мы с ним все обсудили». «А вы с Рейном со мной посоветоваться не хотели?» — шикнула я, поднимаясь по высокому крыльцу. «Или ты теперь с Патрисией собрался советоваться?» «Ревнуешь?» — он широко улыбнулся, глядя перед собой. «Не дождешься». «Врушка». «Идиот». «И все же ревнуешь. Вот только кого? Меня или Рейна? Или нас обоих?» «Пошел ты, Харт! Я едва сдерживалась, чтобы не вырваться вперед. Если что, напомню тебе, что Патрисия не из тех людей, которым можно доверять». «Не переживай. С ней все тоже идет по плану». «Интересно, по какому? Теперь твоя постель не будет пустовать?» Мы остановились перед слугами. Пока они искали наши имена в списках приглашенных, Харт поглядывал на меня и улыбался. Стоило нам продолжить путь, как он нагло обхватил меня за талию. «И все-таки ты ревнуешь, Лори», — объявил этот наглец с довольным видом. «Но ты права, моя постель не будет пустовать». Я стиснула зубы до скрипа, заталкивая подальше все гадости, которые мне так хотелось ему сказать. Внутри дом оказался таким же великолепным, как и снаружи. Светлым, просторным, с высокими позолоченными потолками, украшенными замысловатыми фресками. В центре огромного холла находилась огромная раздвоенная лестница из белого мрамора, соединяющая левое и правое крыло дома. «Добро пожаловать! Мое имя Хоггинс, и я управляющий поместье. Буду рад помочь вам в любое время». У подножья лестницы нас поджидал дружелюбный мужчина 50 лет, одетый в золотистую ливрею. Аккуратная седая испаньолка украшала морщинистое лицо, а густые седые волосы были щедро напомажены и зачесаны назад. «Разрешите, я проведу вас к вашим покоям», — поинтересовался он галантно. Я утвердительно кивнула, отвечая искренней улыбкой на его добродушие. Управляющий, казалось, расцвел. Горделиво расправив плечи, он подозвал к себе молодого лакея и приказал. «Проводи, пожалуйста, леди Патрисию Рид и мистера Бадди Уэйна Росса в левое крыло. Я провожу его сиятельство с супругой в их покое в правом крыле». Я заинтересованно оглянулась и посмотрела на Лиса, впервые услышав его второе имя. «Уэйн?» «Приятно познакомиться», — прошептал он, усмехнувшись. «А можно предоставить леди Патрисии комнату в правом крыле?» — поинтересовался дракон. Я каждой клеточкой ощутила победный взгляд сестрицы, которым она сверлила мою спину. Даже услышала ее томный вздох. «Да что бы этой ящерице пусто было! Он надо мной издевается!» «Конечно!» — отозвался управляющий, стараясь скрыть растерянность. «Мистеру Росу тоже», — попросила я, метнув в дракона насмешливый взгляд. «Шах и мат, кобель! И, если можно, недалеко от нашей комнаты», — добавила уверенно, получая искреннее удовольствие от недовольной физиономии супруга. Не знаю, какая картинка сложилась в голове у бедного управляющего, но он молча повел нас в правое крыло. Наши комнаты располагались на третьем этаже. Мы свернули в широкий коридор, украшенный зелеными цветами в горшках, золотистыми канделябрами на стенах и роскошной красной ковровой дорожкой на полу. Хоггинс галантно сообщил нам, что почти все гости уже прибыли и сейчас отдыхают, готовясь к вечернему балу, в том числе и хозяева, которые встречали гостей с самого утра. Пока он вел нас мимо других комнат, я из-под тишка поглядывала в сторону дракона. Харт был зол, черты красивого лица заострились, и он бездумно смотрел вперед. «Вот комната для мистера Росса», — управляющий галантно распахнул дверь и отошел в сторону. Харт быстро развернулся и, наплевав на все приличия, схватил Патрисию за руку и втолкнул в комнату. «Это будет комната леди Патрисии», — пояснил он ошарашенному управляющему. Я шумно вздохнула и попыталась сгладить ситуацию милой улыбкой. «Мистер Росс займет любую свободную комнату», — добавила спокойно. Управляющий бросил на меня сожалеющий взгляд, а потом, гордо расправив плечи, направился к двери напротив. Распахнул ее и вежливо объявил: «Тогда прошу, мистер Росс, это ваши покои». Харт отвернулся и тихо выругался. Хоггинс по-заговорщицки мне подмигнул, и я с благодарностью улыбнулась. Кажется, у меня появились сторонники. «А это ваши покои». Управляющий вернулся к соседней комнате с Патрисией и распахнул двери. Харт поспешил в спальню. Он плюхнулся на огромную кровать и мучительно застонал, в то время как я осталась стоять в коридоре, примеряя на себя роль каменной статуи. «А где моя комната?» — поинтересовалась шепотом. «Так вот она!» — Хоггинс кивнул головой в сторону спальни. «Супружеским парам предоставляется одна спальня». «Понимаете?» — я склонилась к уху слуги и шепотом пояснила. «Мы с супругом обычно ночуем в разных комнатах». Управляющий сощурился и посмотрел на меня с подозрением. «Мы ходим друг к другу в гости по ночам», — добавила быстро, понимая, что мы действительно выглядим странно. «Он ужасно храпит, я не могу выспаться». На лице Хоггинса отразилось облегчение, и он с пониманием кивнул. «К сожалению, леди, в этом крыле больше нет свободных комнат. Осталась всего одна, но она предназначается для баронессы Жюбор и ее супруга. Они должны прибыть к ужину». Я нервно сглотнула, глядя на Харда, что оторвал голову от подушек и наблюдал за нами. Он похлопал по кровати рядом с собой, поманил меня пальцем и улыбнулся во весь рот. «Не стесняйся, милая, обещаю, я не буду храпеть».